После спектакля мы, не обменявшись ни словом, влились в поток зрителей, покидавших аудиторию. Заметив на парковке лицея фургон, торгующий едой на вынос, Гарри сказал: «Ужин за мой счет». Глава 25. Мадам Баттерфляй. Бриджтон, штат Мэн. Суббота, 17 июля 2010 года. Мы сидели на скамейке у реки и жевали гамбургеры с картошкой фри. Молча. Оба чувствовали себя неловко. Я ел, хотя не был голоден. Я не знал, что сказать, непонятно было даже, с чего начать. После нашей последней встречи в декабре 2008 года я изо всех сил надеялся увидеть Гарри снова. Мне и в голову не приходило, что все будет вот так. Наконец я спросил: «Как вы узнали, что я в Маунт-Плезент?» «Книжный магазин разослал анонс вашей автограф-сессии. Да и про вас опять все говорят, Маркус. Дело Аляски Сандерс — новое расследование, за которым с живейшим интересом следит вся Америка. Это ваша следующая книга?» «Не знаю». «Вы по-прежнему живете в Нью-Гэмпшире?» «Такое впечатление, что вы испарились. Я вас повсюду искал, но напрасно. Полтора года все думаю, что же с вами сталось, призрак. Это лучшее, что могло со мной случиться. Наконец-то я избавился от славы, с которой не знал, что делать. Я свободный человек, Маркус». «Вы поэтому исчезли?» «Какая разница, почему? Скажем так, мне надо было отойти подальше. Так было лучше для всех. А теперь что? Внезапная потребность проявиться снова с этими вашими гипсовыми чайками и загадочными посланиями?» «В посланиях ничего загадочного не было. Я вам писал, чтобы вы ни в коем случае не ходили преподавать в Бэрроуз. Это была бы большая ошибка. Вам там не место». «Почему же? Я был задет за живое. Я недостаточно хорош, чтобы преподавать в Бэрроузе. Наоборот, вы гораздо выше этого. У меня было ощущение, судя по всему верное, что вы не поняли, что я пытаюсь вам сказать. Мне захотелось поговорить с вами лично. Отсюда эта встреча». «Что же вы мне пытались сказать, Гарри?» «Что вам пора стать до конца самим собой. Вы Маркус Гольдман, чудесный человек, упорный, одаренный. Вот увидите, вы станете одним из величайших писателей, каких знавала Америка. И когда я узнал, что вам взбрело в голову отправиться в Бэрроуз...» «А откуда вы узнали?» — перебил его я. «Представьте себе, у меня после увольнения не отключили университетскую электронную почту», — усмехнулся он. «И я, помимо чудовищной рекламы, до сих пор получаю факультетскую рассылку. Вот и обнаружил с ужасом письмо Дастина Пергола такого примерно содержания: «Счастлив сообщить, что к нам в должности доцента присоединяется писатель Маркус Гольдман. Он прочтет курс писательского мастерства. Маркус Гольдман займет кабинет С-223. Прошу любить и жаловать». «С-223. Это ведь мой кабинет, верно?» «Да». «Вот это меня и беспокоило. По-моему, Маркус, вы любой ценой хотите вернуться в прошлое. То это дурацкая резиденция для писателей в Авроре, то теперь мой кабинет в Бэрроузе. Вам пора заявить о себе как о самостоятельном писателе и первым делом перестать идти по моим стопам. Не забывайте, кто я, Маркус. Не забывайте, что я сделал». «Вот именно, я не забываю, что вы для меня сделали. Вы знаете, о чем я, Маркус. Неважно, вы мой друг, несмотря ни на что. Хотел бы я им быть. Но мы не сможем сойтись по-настоящему, пока вы не прекратите меня идеализировать и не согласитесь с тем, что я просто друг, и ничего больше. Пока не откажетесь, наконец, от идиотского образа ментора, который вы на меня навесили. Кабинет в Бэрроузе. Это же просто смешно. Ваша судьба — держаться подальше от Бэрроуза, вести расследование, заставлять толпы людей мечтать, питать энтузиазм, который вы внушаете. Не уверен, что мне хочется такой славы, Гарри. Думаю, меня тянет к нормальной, более спокойной жизни. Это невозможно, Маркус. Это сильнее вас. В вас горит огонь, и вам с ним ничего не поделать». Опустилась ночь, небо усыпали созвездия. Гарри взглянул на звезды. «Пора. Мне еще ехать и ехать. Но мы встретимся?» — спросил я. «Конечно. Что за вопрос?» «Не забудьте, вы полтора года не подавали признаков жизни. Это не дольше, чем длилось ваше молчание после первого успеха. Помните эти времена? Когда вам захотелось приехать, я был на месте. Не морочите себе голову, Маркус. Мы встретимся, когда вы будете готовы». «Я готов», — заверил я. «Нет, не готовы. Пока вы не примете себя таким, какой вы есть, вы не готовы». «А какой я есть?» «Большой писатель». «Вы тоже?» «Да черт бы вас подрал, Маркус! Что вы заладили?» — воскликнул Гарри. «Вы победили, вы меня превзошли. Ваше имя, ваша слава, ваш успех превзошли все, что я мог бы сделать. Какого рожна вы так усердно нахлобучиваете на меня корону?» «Для меня это никогда не было соревнованием, Гарри, а для меня было. Я с первого дня соревновался с вами, а вы так и не заметили. Я не понимал, то ли он меня испытывает, то ли говорит правду. Но спросите же меня, — сказал он. Что спросить? Почему я исчез? Почему в тот декабрьский день 2008 года, выйдя из вашего дома, я поклялся себе никогда больше с вами не встречаться? Хотите знать почему? Потому что весь тот год, когда вы никак не могли написать новую книжку, какая-то часть меня радовалась вашим неудачам. С той самой минуты, когда вы явились ко мне в феврале, я надеялся, что вы погорите, Маркус, провалитесь самым жалким образом, сожжете себе крылья. А знаете почему? Чтобы снова вас обрести. Ваш успех отдалил нас друг от друга. Мы были так близки, а потом бац, успех, и нет больше Маркуса. Простите, я... Да вы же ни в чем не виноваты, черт возьми. Неужели вы не понимаете, что я пытаюсь вам сказать? Вы не можете извиняться за свой успех, он в вас заложен. Нельзя упрекать гусеницу за то, что она стала бабочкой. Такая у вас судьба. В книге жизни так записано. И вот еще что. Я всегда это знал. Ничто из этого не стало для меня неожиданностью. А потом, в начале 2008-го, я встречаю вас снова. Вы нервничаете, вам грозит опасность, вас гложут сомнения. Вы мучаетесь, вы не способны писать, а Барнаски вам внушает, что вы просто паяц. Вы имеете право знать правду. Мне нравилось видеть вас уязвимым, потому что я завидовал вашему успеху. Завидовал, понимаете? Мне хотелось, чтобы ваш успех на том и кончился, чтобы он иссяк, потому что из-за вашей славы я оказывался лицом к лицу с собственными провалами, с собственными демонами. И когда вы ко мне приехали, чтобы писать, я все спрашивал, продвигается ли ваша книга. Я радовался, что дело плохо. И каждый раз, когда я предлагал вам куда-нибудь сходить или чем-то заняться, когда уводил вас на улицу, подальше от дома, подальше от работы, на пробежку, пройтись по пляжу, покататься на лыжах и все такое, я на самом деле старался отвратить вас от работы. Я ставил палки в колеса в вашей карьере. Я хотел, чтобы вы не добились успеха. Повисло долгое молчание. Потом Гарри добавил: «Вы должны меня ненавидеть». «Как я могу вас ненавидеть? Люди, которые любят друг друга, не завидуют. Люблю завистников, они знают, зачем живут на свете». Гарри вздохнул. «Как ваша личная жизнь, Маркус?» Меня удивил этот вопрос. «Есть девушка, она мне очень нравится. Я не спрашиваю, есть ли у вас подружка. Я спрашиваю, нашли ли вы любовь?» «Нет, вы знаете что?» «Знаю, Маркус». «Вот именно, что знаю. Есть девушка, которую вы любили и которую в глубине души любите до сих пор. Она — любовь всей вашей жизни. Это старая история. Жизнь коротка, Маркус. Особенно в нашем масштабе. Ни одна история не бывает по-настоящему старой. Я потерял ее из виду». «Так и думал, что вы это скажете. Поэтому позволил себе найти ее для вас». С этими словами он протянул мне конверт. Я открыл его, и то, что я увидел, заставило мое сердце забиться изо всех сил. Вспоминая 2008 год, я осознаю, что был не на высоте вашей дружбы, — продолжал Гарри. Вы хотите, чтобы мы были друзьями? Я поступаю как друг. Я один из немногих, кто достаточно хорошо вас знает и понимает, что ваша жизнь без нее не полна. Езжайте, повидайте ее. Уверен, она тоже вас ждет. На прощание Гарри крепко обнял меня, потом исчез в темноте. Я не сразу пошел за ним. Сидел на скамейке без единой мысли в голове, пока сообщение на телефоне не вернуло меня к реальности. Это Лорен прислала мне фото комоды в своей гостиной. На нем красовался забытый мной вчера снимок трех кузенов Гольдманов и Александры. Картинку Лорен подписала так. «Твои милые кузены здесь. Не хватает только тебя. Заедешь?» Я пустился в обратный путь и затормозил у ее дома. Ночь была теплая, Лорен ждала меня на крыльце. «Ты где был?» «Встречался со старым другом». «О, славно прошло. Скорее, странно». Я волновался. Мне здесь было почти не по себе. Я поглаживал лежащий в кармане конверт, который дал мне Гарри. Там был билет на концерт Александры Невилл. Думая о ней, я погружался в воспоминания детства со всеми Гольдманами из Балтимора. Надо было перевернуть эту страницу моей жизни.